могильщиков, Лианна догадалась, что где-то неподалеку закапывают мертвецов. Чуть в стороне от шатров горели огни. Это король Генрих со своей армией празднует победу. Он заранее предвидел ее. Когда французский посланник назвал дату сражения, Генрих самоуверенно заявил, что победа будет за Англией. «Да, он имеет право веселиться», — подумала Лианна. «Но неужели несправедливый приговор, вынесенный Ранду, не омрачает его радость?» Она отвела взгляд от праздничных огней и с тоской посмотрела на темный силуэт главной башни Агинкура. Там, в ожидании смерти, томился Ранд. Ей хотелось бежать к нему, но путь ее сейчас лежал на юг, в темноту и неизвестность. Лианна направилась в сторону небольшой деревушки, на краю которой были собраны лошади, захваченные у французов. У ворот наспех сооруженного загона стоял один единственный часовой. На изгородь пошли и те колья, которые использовали в сражении. Набрав побольше воздуха в легкие, девушка решительно двинулась к воротам. Охранник тут же вскочил и наставил на нее пику. «Кто ты, мальчик?» Лианна окинула его быстрым взглядом. Судя по всему, этот воин впал в немилость, иначе почему он охраняет лошадей в то время, как другие пьют и веселятся? «Пожалуйста, выслушайте меня». Нежным голосом пролепетала она. «Я пришла выкупить лошадь моего мужа». Охранник посмотрел на нее весьма скептически. «Эти вопросы нужно решать не со мной». Стараясь скрыть свое нетерпение, Лианна ласково попросила. «Не могли бы вы решить этот вопрос прямо сейчас, сэр?» Она протянула ладонь, на которой тускло блестели две золотые монеты. Заметив хищный взгляд охранника, девушка поспешно добавила. «Конечно, вы можете отнять их у меня силой, но я буду кричать, а ваш король не одобряет грабеж». Охранник схватил монеты и попробовал одну на зуб. «Мое соучастие стоит дороже», — проворчал он. Лианна достала серебряный франк. Англичанин взял его и, открыв ворота, выпустил ее за ограждение. Девушка неторопливо прохаживалась среди лошадей, прикидывая, какая ей подойдет больше всего. У этой разорван рот, а та потеряла в сражении ухо. И вдруг Лианна увидела знакомую, гордо изогнутую шею. «Шарбу!» — выдохнула она и поспешила к жеребцу. «Это лошадь твоего мужа?» — спросил охранник. Слезы навернулись у нее на глаза. Лианна даже не смела мечтать о такой удаче — найти здесь коня Ранда. Она приготовилась лгать, изворачиваться, лишь бы получить любую лошадь, которая бы доставила ее в Буалонг. Шарбу уткнулся мордой в плечо Лианны. «Да», — ответила она, — «это жеребец моего мужа». «Но на нем еще осталось седло», — заметил охранник. Лианна отдала ему последнюю монету. «А это за седло». «А теперь уходите, только тихо», — предупредил он. «Если вас заметят, я буду все отрицать». Девушка кивнула. Вывела Шарбу из загона и, укоротив стремена под свой рост, ловко забралась в седло. Едва сдерживая себя, чтобы не поскакать во весь опор, она опустила коня шагом и лишь когда достигла окраины леса, сжала пятками бока жеребца. Шарбу тотчас рванулся вперед по истоптанной армией дороги, легко покрывая милю за милей. Лианна пригнулась к шее коня, Ветер свистел в ушах, развивая волосы.